Первое время они бродили по крепостной стене. Чезари задавал вопросы, вроде бы простые и бесхитростные, но способные неплохо раскрыть характер. Больше ответов его интересовала реакция. Замаскированная усмешка, равнодушие или недовольство. На некотором отдалении надежным стражем за ними следовал серый ветер. Рамси любил быть в центре внимания. Он говорил громко, то и дело начиная бурно жестикулировать. Стоило ему увлечься, маска сдержанного будущего лорда слетала с него, как по щелчку, обнажая крестьянское нутро. Бастард быстро замечал это и осекался, раздражаясь на самого себя. За этим было забавно наблюдать, но Чезари усиленно делал вид, что не замечал чужих промахов. Порыв ветра ударил наотмашь, заставляя кожу покрыться мурашками. Ни меха, ни сапоги, ни плотные перчатки не спасали от дрожи, прокатившейся по телу. Расхаживать по стене нужно было прекращать, если Чезари не хотел свалиться с простудой. В носу уже противно свербило, что было дурным знаком. Можно было направиться в Багращу, но это место было убежищем для слишком многих обитателей замка. Не хотелось бы наткнуться на Брана, гуляющего верхом на Хадре, это уведет разговор в совершенно ненужное русло. Они находились близ первой твердыни. Ее горгульи свирепо взирали на незваных гостей, простирали к ним когтистые лапы. Лютоволк опасливо косился на них, но нападать не думал. Он держался ближе к хозяину, чтобы в случае чего защитить и вцепиться в его врага. «Вы когда-нибудь слышали о крипте Винтерфилла, Рамси?» — задумчиво протянул Чезари. «Не хотели бы осмотреть ее? Почту за честь», — услужливо проговорил бастард. «Когда еще выдастся возможность увидеть гробницы королей зимы?» В Винтерфилле было немало пустынных уголков. Крипта в этом отношении нравилась Чезари больше всех. Став рабом Старком, он лишь раз спускался в нее, но и этого хватило, чтобы проникнуться особым духом этого места. Узкая крутая лестница вела в неизвестность. Фонари в руках освещали слабо, помогая лишь не споткнуться и не сломать себе шею. Это ощущение беспомощности заставляет внутренности трепетать и сжиматься в тугой узел. Когда же под ногами оказывается твердый каменный пол, со всех сторон обступают холодные гранитные фигуры. Черты некоторых еще можно узнать. Над остальными безжалостно потрудилось время. Они сидят, гордые, сильные и величественные, и смотрят на тебя, словно требуя ответа. Они хотят знать, на кого оставили свой род. И этот ряд бесконечен. Когда-то Чезари гордился, что он Борджиа. Теперь же он стал частью чего-то древнего и могучего, словно все неведомые лорды Старки встали за его спиной и поддерживали, не давая упасть. Ведя в крипту Рамси, Чезари рисковал. Все равно, что намеренно открыться в поединке, желая провести изящную комбинацию. Рамси не оправдал его ожиданий. Выражение легкой вежливой заинтересованности так и не сошло с его некрасивого лица. Пройдя мимо нескольких статуй, бастард внезапно развернулся и сделал шаг назад. Одна из статуй все-таки смогла завладеть его вниманием. «Это Тион Старк?» «Да, точно он, вряд ли кого-то еще изобразили бы с серьгой». Рука его невольно дернулась к собственному уху, в котором сверкала одинокая рубиновая капля. Тот, которого прозвали Голодным Волком, полувопросительно заявил Чезари, отыскавший в памяти уроки мейстера Лювина. Тот, кто покорил Красных Королей. Какие же истории рассказывают о нем в Дритфорде? Приинтересные, быстро нашелся Рамси. Его имя неразрывно связано с другим, Бальтазаром Болтоном, лордом Дритфорда. Вместе они разгромили андалов, пришедших на их земли, и отправились к ним с ответным визитом вежливости. Вместе посетили сестер и так увлеклись, что рыбоеды больше не помышляли о собственном короле. Лорд Бальтазар сшил для своего короля замечательный шатер. Он лукаво улыбнулся, обнажая крепкие желтые зубы. «Мясник», — мелькнуло в голове, — «живодер. А ради меня, сир Рамси, вы сможете сшить шатер?» Чезари послал ему заговорщический взгляд. «Был бы материал», — задумчиво протянул бастард. «За ним дело не станет. Только вряд ли он будет столь же хорош, как у вашего предка». Чезари сокрушенно вздохнул. «Наверняка он будет весь в рубцах и выцветший на солнце». «Плохого материала не бывает», — уверенно заявил Рамси. «Главное, знать, как правильно его выделывать». Потрясение и немалая доля удивления на его лице смешалась с всепоглощающим азартом. «Уверен, на ваше мастерство я смогу положиться». Преодолевая внутреннее отвращение, Чезари шагнул вперед и обнял стоявшее перед ним чудовище. Мгновением позже на его плечах сомкнулись мясистые мозолистые пальцы. Ближайшие дни показали, что Чезари не ошибся в оценке данного человека. Он был бешеным псом, натасканным на бои, уважающим силу хозяина, но с удовольствием перегрызшим бы ему глотку. На таких герцог Валентина насмотрелся во время своих многочисленных кампаний. Они, в большинстве своем, обожествляли и поклонялись силе. Пока Романия была в железном кулаке Борджиа, они готовы были целовать полы плаща Чезаре и называть его вторым Александром Великим. Но стоило утратить контроль. Что интересно, они не желали добиться расположения через лесть. Хоть и простых льстецов вокруг Чезаре собиралось немерено, их похвалы были искренни. Но стоило кумиру пошатнуться на пьедестале, как они первыми готовы были скинуть его в грязь и уничтожить всякую память о нем. Из той же породы был и Рамси, хоть из общего ряда его выделяла изощренная жестокость. Она лишь обозначилась, еще не раскрылась во всей красе, но Чезаре хватило этого, чтобы ощутить отвращение и затаенный ужас. Лорд Болтон держал сына на коротком поводке и успел обучить паре полезных трюков. Рамси неплохо управлял людьми и был весьма полезен в организации переброски войск. Прочие рыцари и лорды во главе с Касселем смотрели на него с затаенным презрением и опаской. Заметив это, Чезаре стал еще ласковее с бастардом. «Пусть смотрит, пусть скрипят зубами. Если человек полезен и даровит, его происхождение отходит на второй план. Чезаре знает, он сам бастард. Что несколько огорчало, так это холодность Оливера. Его оруженосец стал отстранен и замкнулся в своих мыслях. Тоже не одобряет возвышение Рамси, ясно, как божий день, только ему придется смириться с появлением новых людей в окружении Чезаре. Так будет всегда». Наконец, окрепнув и набравшись сил настолько, чтобы не свалиться с коня, Чезаре собрал своих людей и объявил свою волю. Они выдвигались на темнолесье. Глава 17. Несчастные. Испив вечерние тени большой игры, навеки отравлены они своей гордыней. Из трагедии Уолтона Шампира «Король земли и неба». Они остановились в одной из деревенек клана Баулов. Старейшина любезно предложил лорду Старку свой дом в качестве места ночлега, но Чезаре отказался, в шатре ему было сподручнее проводить советы. В этот раз, помня собственный горький опыт, он не пренебрегал разведкой. Железнорожденные засели в крепости, изредка наведываясь в поселения горных кланов. Продвигаться на восток они даже не пытались, что заставляло задуматься о цели данного военного предприятия. Их было около тысячи, меньше, чем Чезаре опасался, и больше, чем надеялся. Численный перевес пока был на стороне северян, но с учетом занимаемой позиции выигрывали железнорожденные. Осаждать крепость менее чем с трехкратным превосходством Чезаре бы не взялся. Решение казалось таким простым, таким очевидным. Оно было озвучено еще Большим Джоном на том памятном совете много дней назад: ударить по кораблям, отрезая пути к отступлению, и добить мощным ударом с тыла. Звучало отлично, одна беда, неосуществимо. И без разведки было ясно, что свои корабли пираты будут беречь, как зеницу ока. К ним не подобраться незаметно, а если и подойдешь, то наверняка застанешь на них добрую половину команды. Отсутствие каких-либо свежих идей убивало. Боли в ране еще беспокоили, и он взял себе в привычку выпивать перед сном. Частенько компанию ему составлял Рамси. Он всегда садился поближе к жаровне, словно, подобно Чезаре, постоянно мерз, и начинал оживленно рассказывать о происходящем в лагере, о новых рейдах разведчиков или о новостях из речных земель, коих, вследствие отсутствия в непосредственной близости большого замка с Мирстером и Воронитней, доходило немного. Чезаре что-то лениво отвечал, отмечая изменения в своем визави. Бастард стал сдержанней, уверенней, словно в один миг скинул камень с души. Быстрое возвышение словно решило какую-то важную для Рамси дилемму. Он часто заговаривал о тех или иных знаменосцах, небрежно так, словно бы между делом, а сам жадно следил за собеседником, подмечая его реакции. Чезаре делал вид, что не замечает. Все чаще Рамси сидел рядом с ним на советах, и все тяжелее делался взгляд Оливера, направленный на него. Чезаре уже собирался принимать меры, чтобы не дать этим двоим сцепиться, только судьба в очередной раз подкинула ему сюрприз. «На нас напали не железнорожденные», – прошипел Оливер, искоса поглядывая на стоявшего невдалеке Рамси. Он оживленно спорил с парнем из своей свиты, высоким блондином, достаточно смазливым, чтобы иметь успех в каком-нибудь староместском борделе. «Я видел этого молодчика, когда вырвался из засады». В голове оглушительно щелкнуло, и все встало на свои места, стало четким, логичным и правильным. Он поверил Оливеру сразу, потому как и сам ловил себя на подобных мыслях. На Чезаре снизошло вдохновение. «Подыграй мне», — шепнул он оруженосцу, после чего вскочил и отвесил хорошую затрещину. «Ах ты, бездарь! Сколько раз я просил почистить мои доспехи, и в каком они состоянии! Забыл о своих обязанностях, оруженосец! Так я напомню, ухаживать за конем, чистить доспехи, быть поблизости, если зачем-то понадобишься, не забывай о них, иначе вернешься к своей родне, с позором и без шпор. А ну, прочь с глаз моих, и чтобы до вечера все было сделано». Данная сцена привлекла внимание всех, кто был поблизости, в том числе Рамси и его спутника. Бастард с нескрываемым удовольствием наблюдал за чужим унижением. Оливера он откровенно не любил. Когда оруженосец с пылающим лицом ринулся к шатру, Чезари лишь демонстративно покачал головой и направился к Рамси. «Вам, милорд, надо бы задуматься о выборе нового оруженосца, более расторопного». Участие в его голосе было слишком нарочитым, чтобы быть искренним. «Что поделать, он родственник моей жены». Чезари досадливо поморщился, словно говоря: «Ух, и получил я проблем на свою голову. Я хотел бы поручить вам миссию, сир Рамси, весьма серьезную и опасную. Я же могу вам доверять». Всем своим видом Рамси давал понять, что уж на него то можно положиться. Глянув искоса на замершего рядом блондина, он отрывисто бросил: «Дамон, оставь нас». Эта небольшая заминка дала Чезаре время придать своим мыслям более изящную форму. «Я хочу отправить вас на разведку», — доверительный тон вышел на диво удачным. «Со дня на день мы двинемся дальше. Не хотелось бы неприятностей по пути». «Мне казалось, разведчики подчиняются сиру Касселю», — заметил Рамси. Чезаре внутренне напрягся, на лице бастарда он прочитал некое сомнение. «Сказать по правде, с определенного времени мое доверие к Родерику перестало быть абсолютным». Он демонстративно дернул плечом, словно разминая мышцы. «Лучше уж проверить дважды и выявить угрозу заранее, чем полениться и открыться перед врагом». «Золотые слова», — поддакнул Рамси. Он прижал руку к груди и поклонился. «Почту за честь быть вашими глазами и ушами». Когда его кряжестая фигура скрылась за деревьями, Чезаре мысленно испустил вздох облегчения. Он повернулся на пятках и поспешил в свой шатер, ощущая редкое в последние недели воодушевление. Откинув полог, Чезаре обомлел. Перед ним предстал Оливер, ожесточенно елозящий тряпкой по блестящему уже нагруднику. Щеки оруженосца были бледны, зубы сжаты, а глаза предательски посверкивали. Весь он был словно взведенная тетива, неосторожного прикосновения к которой достаточно, чтобы лишиться пальца. «Достаточно», — от мягкого тона и легкого похлопывания по плечу юноша вздрогнул всем телом. «Вы думаете, милорд?» — холодно переспросил он. Голос едва заметно подрагивал. «Прости меня», — вырвав из его рук доспех, Чезаре крепко обнял друга. «Я ни за что не отправлю тебя в близнецы. Кто, как не ты, лучше всего прикроет мне спину». Отстранившись, Оливер пристально посмотрел на сюзерена. Вид его больше не был столь удручающим, но и до полного спокойствия было далеко. «Этого человека зовут Дамон, и он один из самых доверенных людей Рамси Сноу», — отрывисто бросил он. «Остальные парни бастарда, скорее собутыльники и шуты, а этому он действительно доверяет». «Отчего ты так решил?» — заинтересованно уточнил Чезаре. «Понаблюдал, как ведут себя псы, когда думают, что одни», — зло усмехнулся Оливер. «Пегова никогда не пытаются задеть, хотя друг на друга постоянно скалит зубы. К тому же, он возит с собой клетки с воронами. Вряд ли Рамси доверил бы это какому-нибудь дурню. Не знал, что Рамси отправляет кому-то письма. И много у него птиц?» — оруженосец лишь пожал плечами. «Интересный расклад. И к чему Болтонам моя смерть?» «Ланнистеры», — заявил Оливер как нечто само собой разумеющееся. «За вашу голову наверняка назначена награда. Если бы они были вольными всадниками, тогда да». Против воли у него вырвалось глупое хихиканье. «Когда-то давно они называли себя королями. Ну, значит, им пообещали земли», — не сдавался Фрей. «Звание хранителя севера – достойный повод для предательства. Ланнистеры бы не отказали. Да, они сейчас в положении утопающего, готовы хвататься за любую протянутую руку. Только вот ты бы на месте Болтонов разве поставил на проигравших?» «Ланнистеры еще не проиграли», — с непонятным упорством Оливер продолжал гнуть свою линию. «Подумайте, милорд, раньше, когда мы шли на западные земли, время было на нашей стороне, но теперь», — он насекся. «Теперь, пока мы охотимся здесь на незваных гостей, ланнистеры ведут переговоры с нейтральными королевствами, собирают новые армии и везут из Эссоса наемников», — закончил за него Чезаре. «С моей смертью единственной угрозой железному трону остался бы Станнис, если, конечно, не считать вольнолюбивых жителей Железных островов. В случае же неудачи Болтонов ланнистеры бы ничего не потеряли. Такова твоя версия, — Оливер решительно кивнул. Все это имело бы смысл, если бы не одно «но». Только за время пребывания в Винтерфилле у Рамси было бесчисленное множество возможностей убить меня и уйти из замка невредимым. Оливер сразу не нашелся с ответом. Причастность ланнистеров нельзя было отметать сразу, но случись у Болтонов с ними сговор, все было бы обставлено иначе. Одна его смерть ничего бы не решила, какой-нибудь из северных лордов тут же поднял бы упавшие знамя и провозгласил бы королем севера его младшего брата, а себя заодно регентом. Нет, лорд Руси нашел бы способ обезглавить всю армию. Нелепая же засада банды железнорожденных явно служила какой-то иной цели. Что, если целью было произвести на меня впечатление? Высказанная мысль была абсурдной и смешной, но очень походила на правду. Лорд Старк в отчаянии, застигнутый врасплох и почти поверженный, и тут вдруг на помощь приходит доблестный воин Рамси и спасает жизнь своему сюзерену. Приказать своим людям атаковать отряд со знаменем Старков, Оливер явно был настроен скептически. Вряд ли у него нашлось много добровольцев. Даже обредив их под кракенов, Рамси все равно рисковал шеей. Безумие какое-то. Он обещал мне шатер из человеческой кожи в первом же разговоре по душам. О каком безумии ты говоришь? Вялость мысли исчезла, растворилась в потрескивающем от напряжения воздухе шатра. Голова кружилась, как от вина, а на губах блуждала слабая улыбка, редкая гостья в последнее время. Взгляд Оливера излучал волнение и вопрос. Он сомневается в моем рассудке, — решил Чезаре и рассмеялся, как дитя. О, милый Оливер, ты даже не представляешь, каково это, вновь ощутить судьбу в своих руках. Милорд, что мы предпримем? Оливер тут же вскочил, готовый по одному слову бежать за бастардом. Ничего, ничего. Оливер аж задохнулся от возмущения. Но он же, забавный мальчишка, уже демонстрирует волчью хватку, но порой доверчив, как ребенок. Ты сделаешь вид, что этого разговора не было, и всеми силами будешь изображать оскорбленную невинность. И словно смолк весь лагерь, раскинувшийся за полотняными стенами, словно замерло танцующее в очаге пламя. Были двое сообщников, разделявших одну тайну, и один азарт от чего-то нового, небывалого. Арборское и золотое пенилось в кубках, став символом нового витка игры. Глава 18. Человеческие чувства – такой же инструмент, как арфа или лютня, только более капризный. К тому же, удовольствие от игры на нем ты всегда оставляешь себе, а не делишься им с другими. Из частной беседы Его Величества Робба Старка, первого сего имени, с Лиаром Мирейром, магистром вольного города Лис, вечер опустился на волчий лес, принося с собой холод вступивший в свои права осени. Чезаре сидел у ручья, на огромном поросшем мхом валуне, смотрел на закат и пил ледяную дорези в зубах воду. Глаза уже пекло от яркого света, но глупое извечное упрямство было сильнее столь жалких неудобств. К тому же, вид был по-настоящему красивый. В памяти человека, посвятившего свою жизнь войне, найдется немало воспоминаний уродливых и отвратительных. Разорванные ядрами тела, смердящие гноящиеся раны, доспехи, намертво приварившиеся к костям, и все же он как-то умудрился сохранить способность видеть и тонко чувствовать красоту, хотя при всем желании не назвал бы себя поэтом. В отношении красоты семь королевств были весьма отсталы и посредственны. Вряд ли ему выдастся возможность когда-нибудь увидеть полотно, сравнимое с кистью да Винчи, или прочесть сонеты, хоть отдаленно напоминающие Петрарку. Хоть, нужно быть откровенным, строгость и правильность тех же рейнов делала их по-своему запоминающимися и самобытными, остальные слышанные песни годились лишь чтобы горланить их во хмелю. Расположившиеся невдалеке воины негромко переговаривались, искоса поглядывая на него. Все новые, ни одного из той сотни, которую он повел за собой через Сероводье. Досада горечью осела на языке. Вот один из солдат, высокий рыжебородый малый, заметил что-то и тут же вскочил на ноги. Его примеру последовали остальные. Чезаре внутренне напрягся и сомкнул ладонь на рукояти меча. Тревога оказалась ложной, всего лишь сир Родерик решил почтить его своим присутствием. Чезаре поприветствовал его кивком и даже сдвинулся в сторону, освобождая место рядом с собой. Старый рыцарь предпочел этого не заметить и остался стоять, хмуро возвышаясь над воспитанником. «Я давно выгадывал время, чтобы поговорить с тобой наедине, Роб», — сказал он, впиваясь в Чезаре пристальным взглядом. «Надеюсь, в память о том времени, когда я был твоим наставником, ты выслушаешь мои слова и отнесешься к ним серьезно. Я весь внимание, одно упоминание покойного недостарка, и Чезаре без лишних слов уйдет. Рамсес Ноу давно уже пользуется дурной славой, после небольшой заминки Родерик продолжил. В своих землях он устраивает охоты на юных крестьянок, Кассель скривился от отвращения, он травит их собаками. Чезаре все было понятно и без пояснений, он ожидал чего-нибудь подобного, понял, если не с первой встречи, то после разговора в крипте точно. Рыцарь смотрел на него, ожидая какой-нибудь реакции. Чем дольше было промедление, тем сильнее темнело его лицо. Чезаре не видел причин отпираться и в спешке придумывать новую ложь. Да, ему с радостью поверит, но развязка и так близка, и тогда правда все равно раскроется. «Ты знал», — прошептал сир Родерик, за минуту словно постаревший лет на 20. «Знал». На лице его четче обозначились морщины, спина сгорбилась под тяжестью разочарования. «Твой отец сразу же поволок бы мерзавца на плаху, а не распивал бы с ним вино за одним столом», слетели с его губ полные гнева слова. «Я, не мой отец», Чезаре лишь небрежно пожал плечами. Старик огляделся вокруг пустым взглядом и развернулся уже в сторону лагеря, когда его окликнули. «Сир Родерик», Чезаре привстал, сокращая расстояние между ними, словно собираясь доверить ему какую-то тайну. «Хочу, чтобы вы запомнили, все, что произойдет в ближайшие дни, будет сделано на благо Севера и дома Старк». Его услышали. Быть может, не осознали до конца, но в скором времени все станет ясно. Вернувшись на облюбованное место, Чезаре ощутил некое разочарование. Небо было лазурно-серым, с редкими клочками войлочных облаков. День завершился, а он и не заметил. Поплотнее закутавшись в плащ, Чезаре побрел к своему шатру, давая знать охране, чтобы следовало за ним. Он ужинал, когда ему доложили о возвращении отряда Рамси. Пришлось в куропатке остаться недоеденной, было совершенно ясно, что бастард сразу кинется докладывать о результате миссии. Сутулившись в кресле, Чезаре сделал как можно более недовольное лицо. Глянув искоса в стоящее неподалеку зеркало, он испустил тяжелый вздох. Он слишком переигрывал, а Рамси далеко не деревенский дурачок. Как можно меньше фальши. Этот ублюдок чуть не убил тебя. Он был настолько самонадеян, что решил обвести тебя вокруг пальца. Он должен заплатить железную цену. Когда доложили о приходе Рамси, Чезаре достаточно распалил свой гнев, чтобы не вызвать подозрений. Залегшие под глазами тени и всклоченные сильнее обычного волосы придавали ему сумрачный и грозный вид. Появился Рамси, так и лучащийся довольством. «Отличные новости, милорд. Мои люди смогли перехватить гонца, спешащего в темнолесье. Бейлон Грейджой мертв». Скользнув взглядом по сюзерену, Рамси замер, словно налетев на взявшуюся из ниоткуда стену. Глаза его забегали по предметам интерьера, явно вспоминал все свои грешки и думал, как выкрутиться в том или ином случае. «До меня дошли слухи о ваших развлечениях, Рамсес Ноу». Молчание позволило напряжению сгуститься, слиться в огромный ком. В данном случае, оно было красноречивее любых слов. «Кто рассказал вам эту клевету?» Рамси решительно перешел в наступление. «Как просто обвинять человека за его спиной? Они все просто ненавидят меня за то, что мои отец и мать не обменялись когда-то формальными словами клятв. Да, их задевает, что вы бастард». Последнее слово Чезаре смаковал, как дорогое вино, осознанно давя на больное, но потом заговорил с расчетливой мягкостью. «Да, они считают ваше возвышение незаслуженным, и потому с удвоенным усердием будут копаться в вашем прошлом, вытаскивая на свет самые неблаговидные поступки. Я обязан буду отреагировать на это, иначе тень падет и на мое имя». Ярость Рамси была холодной, как ножи из его девиза. В голове его шла упорная работа, как выкрутиться из сложившейся ситуации и сохранить высокое положение. Чезаре любезно бросил ему кость. «Они должны увидеть вас во всей красе и славе. Тогда их острые языки надолго попритихнут». Чезаре ободряюще сжал его плечо. Рамси взглянул на него с удивлением и непониманием. Он, видимо, ожидал оскорбления и угроз за свои преступления, если не немедленного взятия под стражу, но никак не помощи и участия. Раньше бастард наверняка еще сильнее встревожился бы и отнесся к подобной милости с подозрением, но совместные вечера сделали свое дело. Вероятно, он самонадеянно считал, что раскусил Чезаре и смог заглянуть за маску достойного наследника недостарка. Пусть обманывается. Ничто лучше не отображает человеческое нутро, как жаркая сеча. Во всех смыслах, Чезаре жестко усмехнулся. Рамси спустя миг последовал его примеру, хоть вышло у него чуть более нервно. Вот-вот начнется битва за Темнолесье. Ради вас я внес изменения в свой план. Кажется, Рамси тронула подобная забота. Грубые черты его приняли жалостливый, едва не растроганный вид. Как интересно, он способен испытывать благодарность? Сейчас еще выяснится, что под маской безжалостного убийцы скрывается тонкая ранимая натура. Вы со своими воинами атакуете корабли, атакуете сегодня же ночью. Подберитесь поближе, а как пойдет битва, подождите корабли. Тогда я сразу двину войска вам на помощь. Один миг Чезаре казалось, что его сейчас обличат во лжи. Ну, как обличат, выхватит нож и полоснут по горлу, оставляя корчиться на полу и заливать ковры кровью. Было бы забавно, если бы Оливер оказался прав, и Рамси действительно служил Ланнистерам. Чезаре перед смертью посмеялся бы над этой шуткой. Однако Рамси ожидаемо не напал, как всякий разумный человек, не желающий попрощаться с жизнью от мечей охраны. Ах, кабы не проклятая рана, мы скакали бы вместе, плечом к плечу. Было сказано почти искренне, почти без лукавства. Рамси ушел к себе обнадеженный и едва ли несчастливый, а Чезаре велел послать за другим участником предстоящей мистерии. «Все подготовлено, как вы и велели», — заявил он сразу же, как задернул полог. «Жди как можно дольше, чтобы как можно больше железнорожденных было охвачено битвой». Этого можно было не говорить, они уже несколько раз обсуждали подробности данного предприятия. «Если я умру в завтрашней битве, вы обещаете позаботиться о моей семье?» Брошенный на Чезаре взгляд был скорбным и усталым, миг слабости, незаметно сменивший пылавшую в глазах решимость. «Даю слово, ваша семья не будет ни в чем нуждаться. Я возьму вашего сына в чашники, а затем и в оруженосцы, а за вашу дочь дам солидное приданое. Что бы ни случилось завтра на поле боя, ваш брат будет отмщен, клянусь вам». Робет Гловер коротко поклонился ему на прощание. Переживания за жену и детей, скорбь по брату преждевременно состарили его. Вожделенный же для многих титул был для него изощренной издевкой судьбы. Этот человек привык подчиняться и потому спокойно воспринял идею Чезаре, с большой вероятностью грозившую ему гибелью. Такие, как он, как бы высоко их ни вознесло рождение, всегда являются идеальными исполнителями чужой воли. Его разбудил Оливер. «Вставайте, милорд». Рамси поднял своих людей и повел их в наступление. Оказалось, Чезаре умудрился задремать в кресле и теперь был вынужден мучиться болью в шее. Как давно заметили их отсутствие? Конец вопроса утонул в протяжном зевке. Только что, на часах сегодня стояли его люди. Заметив его невозмутимость, Оливер несколько успокоился. Что нам делать? Надеть доспехи, вооружиться, подняться на ближайший пригорок и ждать. Можно захватить вино, чтобы скрасить ожидание, но не усердствовать. Сам Чезаре так и поступил. Преодолеть еще властвующую над ним сонливость помогло радостное воодушевление. Он деловито раздавал приказы, пытаясь упорядочить хаотичное шевеление медленно просыпающегося лагеря. Что этот мальчишка удумал? Большей глупости в жизни не видела, а уж прожила я немало. Возмущалась леди Мормонт. Стоявший рядом сир Родерик от лишних слов воздержался, но строгое выражение лица давало понять, что он начинает догадываться о мотивах, толкнувших Рамси на авантюру. «Если мы хотим уменьшить грядущий ущерб, нужно спешить на помощь бастарду», вмешалась незаметно подошедшая Дизи. Мать строго глянула на нее. «Зачем?» Чезаре удивленно приподнял бровь, хоть темнота и скрыла сей выразительный жест. «Рамси и без нашей помощи прекрасно справится». Словно в подтверждение его слов, в видневшейся в отдалении бухте, разгоняя тьму, вспыхнул огненный цветок. «Отлично! Просто замечательно! Такое зрелище сложно не заметить. Было довольно наивно полагать, что Рамси выполнит его пожелание. Одна зажженная стрела с горящей просмоленной тряпкой не спалит весь флот. А вот несколько брандеров Робетта Гловера вполне могли. Сколько же мороки было с их тайной постройкой. Благо, эти заботы коснулись Чезаре лишь мимолетно. Гловер сам нашел нужное место, сам вел переговоры с кланом Баллов, сам следил за доставкой смолы и ходом работы. Все-таки неплохой человек этот Робетт Гловер. Выживет, получит ответственный пост по его способностям. Рядом с первым огоньком показалось два новых. На беду железнорожденных поднялся сильный ветер, помогая пламени набрать силу. М-лорд. К нему со всех ног бежал человек, отправленный Чезаре следить за крепостью. М-лорд. Из крепости выдвинулся большой отряд в сторону залива. Чезаре с трудом сдержал ликующий крик. Ну что ж, он обернулся к своим вассалам. На штурм. Глава 19. Те далекие дни стали для меня настоящим испытанием выдержки и силы воли. Сложись все иначе, и я не стал бы тем, кто я есть. Из засекреченных записок Оливера Фрея. Как сбежал, ты точно уверен? Чезаре вскочил с места, но зашипел и тут же опустился обратно. К нему на помощь поспешил Линфорд, недавно освобожденный мистер Темнолесья. Говорил же вам, милорд, выпейте макового молочка. Не нагружайте ногу, причитал он, проверяя повязки, на которых, к огромному облегчению Чезаре, так и не выступила кровь. Как не оберегали его вассалы, во время штурма железнорожденным все же удалось добраться до него. Отряд налетел на подступах к донжону в последней отчаянной попытке отбиться. Возглавлял его воин со знаменитой раздробленной челюстью и четырьмя губами. Это была последняя схватка Дагмира Щербатова, и он умер достойно. Смертельно раненый, в последнем решительном порыве затухающего сознания, он метнулся к Чезаре, намереваясь прихватить его с собой на тот свет. Останься в нем чуть больше силы, его намерение исполнилось бы. Рана была пустячной и не опасной, но болезненной и доставляющей проблемы. Все заботы пришлось переложить на подчиненных, что не добавило покоя и хорошего настроения. И вот его ожидания подтвердились, явился Оливер и деликатно, стараясь смягчить удар, сообщил, что Рамси сбежал. Среди мертвых его нет. Оливер потупил взгляд. Самолично избранная роль гонца с дурной вестью его явно тяготила. Новости из него приходилось чуть ли не клещами тянуть. Нам удалось захватить Дамана. Оливер решил перейти к главному. Он-то и поведал о планах своего господина. Чезаре утер пот, выступивший на висках. Еще немного, и его терпение кончится. Он поддастся уговору мейстера и отправится в постель, перед этим повелев казнить всех пленных железнорожденных вместе с их предводительницей. Определенно, боль – не лучший советчик. Уверен, что нас не пустит по ложному следу. Взгляд его туманила пелена боли. Поверьте мне, милорд, он не в том состоянии, чтобы кого-то выгораживать. Голос Оливера звучал твердо и уверенно. Он растерян, испуган и предаст кого угодно за одну лишь надежду на спасение. Уже освоился в своей роли, уже набрался кое-какого опыта, уже может действовать сам, без надзора и подсказок. А ведь прошло столь мало времени. Каким же хватким будет Оливер Фрей через год, через 5 лет, через 15, и что же поведал тебе этот Дамон? Рамси будет пробираться к Дредфорту. Подобное заявление заставило Чезаре хмыкнуть. К Дредфорту, через весь север по землям, подконтрольным мне, ему и из волчьего леса выбраться не дадут. А куда ему еще податься? Нахмурился Оливер. На север, в ночной дозор, на юг, к Орву Кайлин, сдаваться в плен Викториону Грейджою, север большой. Поди отыщи на его просторах одинокого беглеца. Подав знак слуге с подносом, Чезаре взял кубок, очередной, не маковое молоко, конечно, но хоть что-то, что уберет эту проклятую боль. Оливер тактично промолчал и деликатно проигнорировал чужое проявление слабости. Вы думаете, он забьется в какую-нибудь дальнюю деревушку и будет дрожать от страха? Его вопрос отрезвил Чезаре и заставил посмотреть на ситуацию с иной стороны. Что почувствует такой человек, как Рамси, от предательства почти что друга, который самым бесчестным образом сыграл на его чувствах? Ярость и злость. Он не станет прятаться, а захочет отомстить. Будь у него в распоряжении хотя бы полнокровный дредфордский гарнизон, с него сталось бы и Винтерфилл разграбить, но он положил его в самоубийственные атаки на корабли. Оставленных же людей хватит лишь для глухой обороны, но это все равно станет огромной проблемой. Дредфорд – одна из самых защищенных крепостей Севера. Чтобы подавить сопротивление, придется выводить войска из западных, а возможно, и из речных земель. На этом может сыграть Тайвин, и наобещает Рамси титул и саму деву в наложницы. Этого нельзя было допустить. Делай что хочешь, привлекай кого нужно, действуй от моего имени. Сделай все, но доставь мне его живым. Когда Оливер стремительно вышел, Чезаре испустил облегченный вздох. Комната давила на него своим низким потолком. От сырости и запаха пыли кружилась голова, а вид побитого молью чучела оленя, не так давно служившего мишенью для ножей, вызывал отвращение. Покой Галбарта Главера, ставший временным пристанищем Чезаре, в этом месте ему не приснится хороших снов, разве что волчьи. Последние дни серый ветер где-то пропадал, наверняка резвится где-нибудь на бескрайних просторах волчьего леса. Быть может, нашел себе самку, оставил своего хозяина в боли и слабости. Где там твое молоко, мистер? Сказано слишком устало для победителя. Оливер смог. Четко и методично его люди просеивали север, в надежде отыскать вожделенную иголку. Рамси перехватили в небольшом селении на южной границе Волчьего леса. Ублюдок сделал большой крюк, чтобы запутать следы, но это не спасло его. После короткой потасовки его схватили и доставили в подземелье Торухиного удела. Оливер собирался тут же возвращаться в Темнолесье, но Чезари приказал ему оставаться на месте и ждать дальнейших распоряжений. Дамон оказался крайне полезным малым. Он прояснил судьбу Тиона. Когда до Чезари дошло, что именно бастард собирался сделать с его другом, он в ярости повелел бить Дамона кнутом, пока тот не потеряет сознание. Когда блондин оклемался, Чезари уже знал, что с ним делать. «Ты вместе с отрядом поедешь в Дредфорд, будешь ровно восседать в седле и делать вид, что все прекрасно и вы с вашим господином просто вернулись домой». На роль Рамси прекрасно подошел Клей Сервин. Хоть ему и было 14 лет от роду, был он довольно крепким и издали вполне мог сойти за болтоновского бастарда. Его не пришлось долго уговаривать примерить розовый плащ. «Главное, навсегда не застрять в его шкуре», — отшучивался он. Вороны быстро кончились, так что вести активную переписку не было возможности. Добрую половину из них съели голодающие во время продолжительной осады. Однако отдать приказ арестовать Руси Болтона Чезари все же смог. Прямых доказательств его вины отыскать так и не удалось, но упускать возможность избавиться от вассала, чья лояльность вызывала сомнения, Чезари не собирался. Как выяснилось позже, в данном отношении он опоздал, Руси успел сбежать. Однако это значительно упростило дело. Данным шагом лорд Болтон заочно подтвердил обвинение, что Чезари еще выдвинет против него. Не было секретом, куда он отправится. В Красном замке всегда рады перебежчикам. Дни в Темнолесье потонули в ожидании пришедшей вместе с ним скуки. Книг не было, хороших собеседников тоже, а затащить ту же Дизи Мармонт в постель мешала непроходящая боль в ноге. Настоящей находкой оказался мистер Линфорд. Он не походил на всех представителей своего ремесла, каких Чезари уже приходилось встречать. Он был оживленным и, несмотря на все ужасы, что ему удалось пережить, сохранил природную жизнерадостность. Ему не минуло и 25, и степенностью от него даже не пахло. Такое подвижное лицо с веснушками и клочками рыжеватой бороденки больше подошло бы барду, чем мистеру. Линфорд очень быстро сбросил подобострастную маску и во время перевязок все чаще стал втягивать своего пациента в разговор. Так и начались их долгие беседы. Линфорд рассказывал об истории, которую страстно обожал, особенно подробно останавливаясь на гискарских войнах. Дальше в ход пошли астрономия и кузнечное дело. «А у тебя есть платиновое звено?» — как-то в шутку поинтересовался Чезари. «Куда там?» — молодой мистер досадливо махнул рукой. «Я и серебряное не сразу получил. Свободное время, что выдавалось в цитадели, я чаще проводил в порту или в тавернах. Когда же неведомый заносил меня в библиотеку, я сразу шел в секцию исторических книг. Вот мистер Виман, да, он настоящий знаток. Ты знаешь мистера Вимана?» Чезари не пытался скрыть своей заинтересованности. В жизни его не встречал, округлил глаза его визави, но шепоток здесь, два слова там. О нем в цитадели ходит много слухов. И с чем же это связано? Он целитель от семерых. Кузнец благословил его руки, а старица наделила острым ясным взором. Он спасал больных серой хворью, искал лекарства от кровавого поноса. То, что Хастертал ли до сих пор не в руках неведомого, целиком его заслуга. Что ж, это сильно повышало ценность мейстера Вимана в глазах Чезари. Несмотря на все уставы своего ордена, в Риверане он не задержится. С недавних пор Чезари ясно осознал, насколько сильно ему нужен лекарь, способный в любой момент вытащить его с того света. Человеку с полным отсутствием связи в цитадели очень тяжело сковать достойную цепь и получить хорошее назначение. Впервые в голосе Линфорда прорезалось что-то темное. Лицо его напряглось, а с губ полилось старательно сдерживаемое негодование. «Каким бы талантливым ты ни был, доступ ко многим областям знания окажется для тебя закрыт и никогда не откроется». Голос его дрогнул, а ногти впились в ладони, но юноша быстро взял себя в руки и натянуто улыбнулся. Впрочем, мистер Виман – пример того, что при упорной работе достигнуть можно многого. Он вроде бы из какого-то крошечного ленства в долине, но выковал цепь на зависть не другом, а уж о двух таких назначениях, как у него, можно только мечтать. «Погоди-ка», – насторожился Чезари. «А разве мистер не служит всю жизнь одному замку?» Линфорд согласно кивнул. «Насколько мне известно, там был исключительный случай». Мистер нахмурился и потер лоб, старательно роясь в собственной памяти. Он, кажется, не смог спасти какого-то мальчишку, и потому вернулся обратно в цитадель, заявив, что еще не готов к такой ответственности. Не понимаю его, в голосе Линфорда появилась нотка зависти. В 30 лет стать мейстером утеса Кастерли, да это же просто мечта. Вот как, Чезари задумчиво огладил бороду, запоминая открывшуюся деталь и откладывая ее на потом, когда она будет более уместна. Со двора послышался какой-то шум, что заставило Чезари чуть приподняться. Этого оказалось достаточно, чтобы заметить затворяющиеся ворота и запылившегося гонца с черным топором на колите. «Дритфорд ваш», лишь два слова прочел он в послании и спустил облегченный вздох. Когда Чезари прибыл в ров Кайлин, в нем не осталось ни одного железнорожденного. Хотя, впрочем, один был. В его свите находился Тион. Когда Чезари увидел его впервые после плена, заготовленные слова утешения и поддержки буквально застряли в горле. Стоявший перед ним человек больше не был хорошо знакомым и понятным Тионом Грейджем. Отощавший с землистого цвета кожи и нитями седины в коротко стриженных волосах, он смотрел на Чезари цепко и испытывающе, словно стараясь прочесть мысли, а потом подошел и преклонил колено, не заботясь ни о дорожной грязи, ни о назойливом внимании свитских. «Я верен тебе, Роб, и не предавал тебя ни словом, ни делом», — проговорил он, глядя на Чезари снизу вверх, «ни словом, ни делом». И Чезари, задетый за живое, рухнул рядом с ним и сжал друга в объятиях. Боль, пробившая ногу и по позвоночнику поднявшаяся выше, к голове, чуть не заставила его потерять сознание. Позже, в шатре, они говорили о дальнейших перспективах войны, и Чезари старательно не замечал, что Тион так и не снял перчатки. «Твоя сестра Аша сейчас моя пленница, потому, как дернулось лицо Грейджея, несложно было догадаться, что данная тема имеет для него значение. Я позволю тебе решить ее судьбу. Можешь отпустить ее на Железные острова, если хочешь, но только когда мы вернемся». Когда показались древние башни рва Кайлин, Чезари невольно остановился и протер глаза. «Ты видишь то же самое, что и я», — уточнил он уехавшего на пол корпуса позади Оливера. «Да, милорд», — последовал незамедлительный ответ. Над привратной башней реяло знамя Старков. Как выяснилось позже, узнав о смерти брата, Викторион засобирался домой. Взяв все ценные и оставив чисто символический гарнизон, он отбыл во свояси, чем тут же воспользовался Большой Джон. Во время ночной вылазки он смог захватить две башни из трех, а следующим утром во время штурма взял и третью. Из-за все того же отсутствия нужного ворона, эта замечательная новость достигла Чезари с огромным опозданием. Спешившись, он сразу же повелел собрать всех на огромном дворе крепости. Воздух был холодным и влажным, отчего нога горела от боли. При ходьбе Чезари все еще невольно подволакивал ее. Подозвав к себе первого попавшегося на глаза латника, он распорядился вынести кресло поприличнее. Серый ветер умостился рядом с ним, положив на лапы голову и закрыв глаза. Лишь появление Рамси заставило его насторожиться. Бастарда вели два дюжих воина с гербом сервинов на дублете. Связанный и избитый, он все равно смотрел нагло и с вызовом, обнажая в ухмылке осколки выбитых зубов. Вот его толкнули к креслу, и Чезари небрежно оттолкнул его ногой, как рыцарь откидывает голову поверженного дракона. «Все мы вернулись на север, чтобы отстоять наш дом у захватчиков железнорожденных. Каждому из нас известны рассказы об их жестокости. Но вернувшись домой, я нашел нечто ужаснее и отвратительнее железнорожденных – измену». Собравшаяся толпа возбужденно загудела. Лишь немногим было известно истинное положение дел. Чезари собирался раскрыть все карты, сделав это максимально эффектным способом. «На подступах к Винтерфеллу меня и мою свиту атаковали. В том бою пали лорд Галбард Гловер и малый Джон Амбер, достойнейшие из достойнейших. Я сам был ранен. Лишь благоволение старых богов и верность моего оруженосца позволили мне выжить». Не скрывая собственного гнева, лорд Амбер сорвался с места. «Убью ублюдка!» — рычал он и был остановлен лишь вмешательством серого ветра, перегородившего ему путь. «Я понимаю вашу отцовскую боль, лорд Амбер, но позвольте мне продолжить». В голосе Чезари был лед долгой ночи. «Через своего подручного, известного как Дамон Станцуй для меня, Рамси Сноу нашел наемничью банду в долине и переправил ее на север. Они были никак не связаны с домом Болтонов, и от них легко было избавиться. И после этого он пытался втереться мне в доверие, чтобы в нужный момент снова ударить в спину». Глаза Рамси были полны неприкрытой ненависти. Что ж, Чезари понимал его чувства, но был бесконечно далек от сострадания. Серый ветер был с ним того же мнения. Он зарычал, оскалив зубы. Из пасти сорвалась ниточка слюны. Гнев собравшихся сменился ожиданием дальнейшей развязки. Глядя на ярящегося лютоволка, они быстро попритихли, из-за чего дальнейшие слова Чезари прозвучали особенно веско. «Мы на севере. Север не прощает подобного вероломства ни южным интриганам, ни собственным паршивым овцам». Серый ветер зарычал, пригибая голову к земле, и метнулся вперед. Рамси закричал, челюсти лютоволка сомкнулись на его голени, дробя кости и вырывая мясо. Из раны тут же брызнула кровь. Зверь, казалось, никуда не торопился, обстоятельно пережевывая. Каким-то чудом Рамси умудрился порвать веревки, но это ему не слишком помогло. Следующим броском ему оторвали руку, которой он безуспешно прикрывал голову. «Будь ты проклят, старкого отродья!» Провыл он на одной ноте, после чего зубы серого ветра впились в его шею. Брызги крови разлетелись во все стороны. Часть попала на стоявших впереди Амбера, Тиона и Оливера, но больше всего досталось Чезаре. Он ощутил кровь бастарда у себя во рту, посмотрел на руки. Они тоже были в крови. Им завладело какое-то злое воодушевление. «Так будет со всяким, кто предаст мое доверие», — хотел сказать он, но изо рта вылилось лишь рычание. На него смотрели, смотрели, и неизвестно, чего в их глазах было больше, торжества или страха. «Оливер, подойди ко мне», — он старался говорить тихо, но все равно даже челядь с задних рядов услышала его слова. Оруженосец тут же подчинился, невозмутимо огибая продолжавшего пировать серого ветра. «На колени», — провозгласил Чезари и обнажил меч. «Клянешься ли ты, Оливер из дома Фрей, быть верным и преданным дому Старк, следовать приказам его главы и воспринимать его честь как свою собственную?» «Клянусь», — с чувством выдохнул юноша. Клинок поочередно коснулся его плеч, после чего Чезари подал новоиспеченному вассалу окровавленную руку. «Поднимитесь, сир Оливер Фрей». Первый зааплодировал Джон Амбер, затем к нему присоединились сервинные мормонты. Скоро уже вся крепость потонула в овациях. «Мы сделали это», — проговорил Чезари. «Мы победили, и теперь можем вернуться в речные земли, чтобы завершить то, что начали». Глава 20. В минуты трудности и отчаяния он всегда велел играть рейнов из Кастемири. Он сам переменил значение этой песни и сделал ее гимном собственной решимости. Из воспоминаний принцессы Лукреции, Чезари и не подозревал, как успел соскучиться по привольному воздуху Риверона. Осень вызолотила окрестные леса, подчеркивая строгую красоту его крытых галерей и белых башен. Этот грозный страж синих вод покорял своим мрачным очарованием, заставлял сердце сжиматься в предвкушении чего-то волнительного и прекрасного. «А ведь я родился здесь», — подумал Чезари с теплой улыбкой. Стоило отряду миновать подвесной мост, как его окружили всеобщий восторг и ликование. Люди бросали дела и спешили во двор, чтобы встретить долгожданных победителей. Спешившись, Чезари тут же оказался в крепких объятиях леди Кейтлин. «Я хотела выехать встречать, но дядя Бриндин отговорил, гора еще рыщет по королевскому тракту», — принялась она сбивчиво объяснять, не стесняясь стоявших в глазах слез. В этот миг она казалась какой-то особенно юной и ранимой. «Храбрая маленькая женщина в жестоком несправедливом мире. Она ведь сделает все ради меня», — понял вдруг Чезари с оглушительной ясностью, — «жизни своей не пожалеет». В памяти мелькнул образ другой женщины, оставленной непостижимо далеко. Тяжелые светлые косы, пахнущие мускатом и гвоздикой, мягкая неслышная поступь, кроткий взгляд Лани. Мадонна Ваннатсца была редкой гостьей в его мыслях, слишком уж много тревог выпало на его долю, чтобы искать тревог, которых уж не развеять. Что же с ней сейчас, как она пережила смерть еще одного своего ребенка? А Кейтлин, они были так похожи. Так почему бы не позволить теплу, струящемуся меж ребер, разлиться по всему телу и не прильнуть к ней в ответ? «Мама», — прошептал он ей в волосы. Уолда подошла неслышно, из деликатности не желая нарушать столь личный момент. Чезари заметил ее далеко не сразу, лишь когда леди Кейтлин отстранилась. Окинув жену внимательным взглядом, Чезари протер глаза, проверяя, не мерещится ли ему. Фасон платья фамильных старковских цветов нисколько не скрывал изменения, произошедшие с ее фигурой. Она ждала ребенка. Заметив его растерянный взгляд, мать понимающе улыбнулась. «Это я попросила не упоминать о столь радостной новости. Когда сердце стремится на юг, разуму тяжело думать о судьбе севера». Чезари благодарно поцеловал ее руку. «Вы поступили верно, матушка». Его вниманием целиком и полностью завладела Уолда. Свежая и румяная, как вызревший под тосканским солнцем персик, она буквально светилась от переполнявшей ее радости. «Наконец-то я дождалась тебя», — шептала она тихо, словно не было никого вокруг и они совсем одни в тиши покоев. «О, как же долго я ждала!» Между ними вклинилась леди Кэтилин. «Ты, наверное, голоден. Вы с самого утра были в пути. Столы в большом чертоге уже ждали их, поблескивая столовым серебром. Стоило Чезаре занять место на возвышении, в зал скользнула вереница слуг, несущих подносы с дичью. Лишь уловив ее заманчивый аромат, Чезаре в полной мере осознал размеры своего голода. Кролик в молоке лишь еще больше разжег аппетит. К пулярке на овощной подушке подали прекрасное дарнийское с легкой ноткой ежевики и меда. За мясом последовала рыба, как речная, так и морская. Поедая осетрину, Чезаре размышлял, как же купцам удалось провести ее через охваченное войной королевство к его столу. Мать, сидящая по левую руку от него, переглянулась с Уолдой. Кажется, за время его отсутствия, они успели неплохо спеться. На память пришли первые дни после свадьбы, когда Кэтилин ходила хмурая и подозрительно поглядывала на невестку. Как-то она даже отважилась подойти к Чезаре и долго подбирала слова, прежде чем поведать, что о его жене ходит дурная слава. Ее счастье, что она не стала развивать эту тему. В тот момент Чезаре вполне мог вспылить, растопили ли ей сердце совместные переживания или скорое рождение внука, не столь важно. Спокойствие и безмятежность затопили его, не нужно было куда-то нестись, молниеносно принимать решения и со всем жаром убеждать в собственной правоте других. Ласковый голос леди Кэтилин, нежные прикосновения Уолды, легкое опьянение и сытая тяжесть в желудке – почти предел мечтаний в нынешнее неспокойное время. Однако хмельная нега тотчас слетала с Чезаре, когда он заметил мрачность лица дяди Бриндина, его усталость и измотанность. Тут же вспомнилось, что ни Карстерк, ни Малистер, ни Блэквуд не выходили приветствовать его. На языке остался кислый привкус фальши. Впрочем, Чезаре продолжал играть свою роль. Пробовал очередные блюда, целовал жену, внимательно слушал рассказы матери. Одновременно он продолжал наблюдать за дядей Бриндином и другими лордами, остававшимися в речных землях. Таковых за столом было подозрительно мало. На некоторых лицах то и дело проскальзывало недоумение, едва ли не раздражение. Поняв, что больше не может сдерживать внутреннюю тревогу, Чезаре поднялся из-за стола. «Благодарю за отменный обед, матушка. А сейчас бы я хотел вздремнуть пару часов». Выйдя из чертога, Чезаре свернул влево и прошел по западному переходу. Дальше находилась библиотека, а за ней воронитня, владение мейстера Вимана. От быстрой ходьбы и резких неосторожных движений вновь напомнила о себе рана. Помянув сквозь зубы седьмое пекло, Чезаре толкнул тяжелую дверь. До этого он не бывал в библиотеке Риверена. Признаться, она вызывала двойственные чувства. С одной стороны, помня книжное собрание Винтерфилла, невозможно было относиться к паре одиноких стеллажей дома Талли серьезно. С другой же, сама комната, в которой они находились, располагала к полету мысли. Высокие потолки и огромные окна, открывавшие вид на реку, делали ее светлой и позволяли дышать полной грудью. Однако солнце уже садилось, и по углам клубились тени. Казалось, мистер, сидевший в глубоком кресле у окна, нисколько не удивился, заметив лорда Старка у своего порога. «Слышал, вас не так давно ранили», — начал он вместо приветствия. «Пришли за маковым молоком, успеется», — махнул рукой Чезаре. «Меня больше интересует, что произошло за время моего отсутствия». Мгновение Вимон вглядывался в его лицо, после чего его губы изломила жесткая ухмылка, беспощадно руша образ мудрого старца. «В староместе во время моей юности ходила поговорка: «Шило в мешке не утаишь», — сообщил он, явно смакуя момент. «Что ж, все равно вы рано или поздно узнаете. Советую вам все же присесть, в вашем состоянии не стоит лишний раз нагружать ногу». Чезаре, не отрывая от него взгляда, послушно опустился на стул. Волнение отозвалось дрожью похолодевших рук. «Что ж, новость первая, лорд Хастер представился. Теперь Эдмар полноправный лорд речных земель». В тоне мейстера не было и капли сожаления. Чезаре захотелось схватить старика за робу и хорошенько встряхнуть, так, чтобы зазвенела цепь. Старый ублюдок явно получал удовольствие, терзая его нервы ожиданием. Новость вторая, ланнистеры перешли в наступление. Это было ожидаемо. Ожидаемо, но все равно неприятно и оглушающе, как звонкая пощечина. Чезаре испытывающе взглянул на Вимана. «Насколько все плохо, вы потеряли все завоевания в западных землях, кроме золотого зуба, тот пока держится. С губ слетел нежданный смешок, неуместный в тиши библиотеки, как улыбка на похоронах. Потери, больше 4000, убитыми и пленными. Лорд Карстарк убит в битве на речной дороге. Лорд Блэквуд взят в плен. Грудь сжала спазмом, и Чезаре, запрокинув голову, расхохотался. Они сидят там, внизу, жуют осетрину, вливают в себя дарнийское и молчат. Усиленно делают вид, что все хорошо, просто замечательно. Их лорд вернулся, да еще совсем скоро обзаведется наследником. Но возвращаются мыслями к плененному Блэквуду, к гарнизону Золотого Зуба, давящемуся сухарями. А все ради праздника для одного, ради иллюзии тепла и покоя. Только прошлая жизнь научила Чезаре, что для него есть один лишь покой, вечный. Мистер глядел на него, как на умалишенного. Что со Станнисом Баратионом? Относительно него у меня не так много сведений, развел руками Виман. Ваш прогноз подтвердился, он достиг западных земель, взял пару прибрежных крепостей и осадил Ланниспорт. Кажется, Карстарк писал, что спустя месяц Киван Ланнистер разбил Станниса и оттеснил его от побережья. Ссылаясь на ваш приказ, он оказал Баратиону полную поддержку, но больше сведений не поступало. Непорядок, Чезаре досадливо скрипнул зубами. Признаться, он понимал, что его успех в западных землях временный, но все же надеялся закрепиться и продержаться там подольше. Из столицы нет вестей, в отношении ваших сестер, никаких, Виман пожевал губами, задумчиво глядя в окно. Ланнистеры пытаются умаслить дарнийцев. За деланным безразличием его-то натаилось что-то темное, опасное. Чезаре нервно облизал губы и испытывающе взглянул на мейстера. За дни сидения в темнолесе у него было масса времени на размышления, что принесли определенные плоды. Я хотел вернуться к своей просьбе об уроках. Мистер взглянул на Чезаре, словно сомневался в его рассудке. Наверняка он думал, что лорд Старк будет выпытывать подробности поражений последних месяцев, чтобы после спуститься в чертог и накричать на своих вассалов. У меня появился достойный аргумент, чтобы убедить вас. В голосе Чезаре появились вкрадчивые нотки. Какой же? Вы ненавидите Ланнистеров не меньше меня. Чезаре послал мистеру слабую улыбку. В свое время вы не смогли уничтожить их, но ваши знания могут поспособствовать их падению. Виман вскочил на ноги, едва не опрокинув кресло, и отшатнулся. Вы Рейн, не так ли? Чезаре взглянул на него с долей превосходства. Его вопрос немного успокоил старика. Ваши выводы во многом верны, лорд Старк. Во многом, но не во всем. Когда-то меня звали Вальтер Тарбек, и я был наследником лорда Уолдерна. В его голосе звучала нескрываемая горечь. Однако теперь я Виман, мистер Риверена, так что единственное, чем могу помочь, изготовить мазь для вашей ноги. Он выпрямился, расправил плечи, последний наследник вымершего рода, и гордо удалился, оставив Чезаре в полнейшем недоумении и досаде. Глава 21. О жизни этой женщины известно преступно мало, куда меньше, чем об остальных увлечениях императора Раббаи, однако наверняка можно сказать лишь одно. Она дала жизнь одному из самых блестящих правителей 4 века. Из книги Лионеллы Монарик «Женщины у власти», от Валерии до наших дней, том В. Нужно вызволить Блэквуда во что бы то ни стало, такими словами встретил Чезаре дядю Бриндина. Того, казалось, несколько смутила чужая осведомленность. Однако Чезаре не собирался обличать во лжи и метать тяжелые взгляды. Прошло несколько часов с беседы в библиотеке. За это время он успел собраться с мыслями в тиши своих покоев, подавить собственное разочарование и посмотреть на случившееся беспристрастно. На кого ему злиться? На Ланнистеров, которые решили напомнить о себе. Было бы странно, встреть они его у королевской гавани с монаршими регалиями и ключами от города. Да и, сказать по правде, Чезаре не любил слишком легкие победы. На вассалов, внявшим уговором жены и матери своего сюзерена, представить эту картину оказалось до крайности легко. У леди Кейтилин было много времени, чтобы переупрямить их, а уважение к ней и сочувствие ее недавней потери не дадут ни одному из лордов просто отмахнуться от нее. На саму мать, подговорившую всех, она чуть не потеряла сына. Можно ли упрекать ее в желании провести с ним один вечер покоя? Те несколько часов, что она украла у войны, не склонили чашу весов в сторону Ланнистеров. Ее выходка в любом случае не имела за собой непоправимых последствий. Так стоило ли ради этого разводить скандал, разве что мягко намекнуть на будущее, что не стоит щадить его чувств. Впрочем, леди Кейтилин, женщина умная и не станет злоупотреблять своей властью. Черная рыба чувствовал себя неудобно. Он был из той породы людей, что всегда выполняют свою работу хорошо, и потому невольное увлечение в попустительстве явно расстраивало его. «Прости, что пришел лишь сейчас и не рассказал обо всем сразу, но Кэт так просила». Чезаре оборвал его взмахом руки. «Не нужно извинений, дядя. Я все понимаю. Ну что же ты стоишь? Усаживайся вон в то кресло, его даже передвигать не надо». Несмотря на мягкость тона Чезаре, дядя Бриндин не был обнадежен. Его пальцы принялись отстукивать барабанную дробь на подлокотниках. «Кто из знатных пленников у нас остался?» Вернулся Чезаре к занимающей его теме. «Помнится, пока я ездил в ставку Ринли, вы уже проводили обмен. Тогда еще, после рубинового брода, у них тоже было немало наших». Черная рыба скрестил руки на груди. «У нас сын Сира Кивана, Вильям, служил оруженосцем и попал в плен после лагерной битвы». «Отлично», Чезаре нетерпеливо потер руки. «Отправь Ланнистеру письмо с нашим предложением, заодно узнай о судьбе остальных пленников». Закусив губу, он задумчиво посмотрел на дядю. Тема, что он собирался поднять, была столь же животрепещущей, но куда более деликатной. «Твои разведчики превосходно показали себя во время западной кампании, но в данный момент их одних нам недостаточно. Нам нужны шпионы в Королевской гавани, утесе Костерли, Хайгардине. Предлагаешь мне заняться шпионами, Роб?» Его голос дрогнул от сдерживаемого возмущения. «Не думал, что ты оцениваешь меня столь низко. Ты не так меня понял, дядя», — заверил его Чезаре со всем пылом, хотя именно это он и имел в виду. Он не знал, насколько сильно рыцарское воспитание отложилось в черной рыбе, питая надежду, что прагматизм возобладает над понятиями чести. Но потому, как вспыхнули глаза Сира Бриндина, как задрожали его ноздри, сделал вывод, что убеждать бесполезно. «Ты воевал всю свою жизнь и наверняка знаешь множество надежных людей, не обремененных обетами. Ты мог бы представить мне». Дверь с тихим скрипом отворилась. Два подсвечника на столе давали совсем немного света, но их хватило, чтобы разглядеть женский силуэт. «Ой, я, видимо, не вовремя», — Уолда опустила голову. Выглядела она несколько смущенной. На ней было свободное домашнее платье, расшитое кружевом, и мягкие туфли. Волосы, весь день уложенные в сложную высокую прическу, тугими локонами рассыпались по спине. «Ничуть, дорогая, мы с дядей уже закончили. Я подумаю над этим, Роб», — заверил его сир Бриндин, и у Чезаре не было основания не верить ему. Когда эхо его шагов стихло в коридоре, Уолда устремилась к Чезаре и обхватила его за плечи. Череда быстрых поцелуев посыпались на его губы, щеки, волосы. А он стоял, обескураженный столь бурным и трепетным проявлением чувств.